Глава 41. Отправляясь на отдых, я не рассчитывала на то, что встречу тут мужчину. Точнее, я этого хотела, но я не думала, что им окажется дракон. Как-то все сложно получается. Иметь дело с драконами мне хотелось меньше всего, но, видимо, сюда вмешалась такая вещь, как судьба. Я не позволю себе многого надумывать. Да и зачем? Жизнь слишком коротка, чтобы отказываться от удовольствия. Я нравлюсь дракону, он нравится мне. Зачем усложнять? Хотя немного придется. Солнце почти скрылись за горизонтом, раскрашивая небо в невероятные краски закатной зари, и вечерняя прохлада опустилась на лазурный залив. Белая яхта несет нас по водной глади, волны с тихим шепотом облизывают борта. Я кутаюсь в теплый плед, заботливо накинутый мне на плечи Найджелом. Я расслабленно наблюдаю за берегом, обдумывая, как же все-таки мне повезло с ним. А вот ему особо нет. Мало того, что я и моя драконица хотим быть с ним, так еще его дедушка пошел в море с нами. Ему тоже срочно потребовалось послушать песни русалок. Вроде это полезно для его организма, как он нам объяснил. Спорить с ним никто не стал. Элен мы тоже звали с собой, но так как Найджел не любит толпу и на яхту он волка не захотел пустить, то подруга поехала на общем пароходе с Кондратом. «Порой это ужас», — слышу над собой мужской голос. На мои плечи опускаются горячие ладони и слегка сминают. Я подаюсь на ласку, а моя драконица радостно рычит. Найджел подхватывает меня на руки и садится вместе со мной. «С тобой спокойнее, чем с дедом», — признается он. «Прекрасный комплимент», — улыбаюсь я, вдыхая его запах. «Это тебе». Найджел достает из кармана какую-то коробочку. Я густо краснею и ежусь. «Только не говорите, что это то самое, то, чего нормальная драконица в обыденной жизни должна бояться больше всего, если у нее есть хоть какое-то желание не бежать замуж». «Нет, я против». Тут же выпаливаю. «Это еще с чего?» Хмурится Найджел. «Я не хочу. Мне и так хорошо живется». Тут же напрягаюсь я. «Я хочу, чтобы ты всегда была на связи». Он открывает коробочку, пока я не успеваю сбежать. Смотрю на свое отражение в полированной панели новенького пастфона. «Хорошая магическая проводимость», продолжает Найджел. «Даже под водой должен работать». Я выдыхаю. Меня не замуж зовут, ну и здорово. «Спасибо», целую его в губы. Только хочу отстраниться, как поцелуй углубляется. Кровь разгоняется по телу. Внизу живота становится тяжелей, а драконица заявляет свои права на самца. Она готова соединиться с ним навсегда. «Вот и берег виднеется». Нас прерывает дедушка Найджела. Он довольно усмехается, глядя перед собой. «Небольшой остров, почти ничего нет на нем, только русалки». Найджел чересчур напрягается под моей рукой, не сводя взгляда с деда. Ощущение, что он в любой момент сорвется и остановит родственника, если что, только бы еще понять, от чего. «Дед, даже не думай», — тяжело выдыхает Найджел. Дедушка поворачивается к нам. Возмущенно смотрит то на меня, то на Найджела. «Лучше бы делом занялись. Кому я свое дело оставлю? Мне нужны правнуки, раз вы двое ничего не смыслите в науке. Уже давно пора жениться», — выдает он. Найджел упирается в мое плечо лбом. «Это он про своих детей?» «Надеюсь», — отвечает драконяка. «Но я бы и не прочь жениться». Драконица уже выступает вперед с лозунгами «На нас!» «И мы согласны!» «Найджел!» — начинаю я. «Я не тороплю!» Он целует меня в висок. «Я не об этом. Просто я не хочу менять свою жизнь!» — выдыхаю я. «Понимаешь, когда я стала жить на Эксторе, мне пришлось работать. Вдруг у нас не сложится, и мы расстанемся. А так мне будет куда пойти». «Мы же не собираемся связываться в ближайшее время». Найджел задумывается. «Видимо, я перегибаю. Драконицы не работают. Или делают вид, что работают. Например, содержат салон красоты, который им купил муж. Я замираю. Он же не станет меня удерживать. Хотя если представить, сколько стоит телепорт с Экстора на Длон. И мой начальник, господин Фирл, очень сильно удивится, когда я вернусь. Устрицы. Я забыла про устрицы. «Думаю, это не проблема, весь Длон в твоем распоряжении», — пожимает плечами Найджел. «Но у меня работа на Эксторе», — хмурюсь я. «Можешь уволиться. Это будет слишком дорого каждый день оплачивать портал с Экстора на Длон». «Точно. Я не подумала, что Найджелу с его миссией будет неудобно со мной на Эксторе жить. Да и вообще пора двигаться дальше. Фирл неплохой волк и всякое такое». Он мне вполне достойную зарплату платил, но если я хочу быть со своим драконякой, то работу придется искать на Длоне, иначе у меня вся зарплата будет уходить на телепорты, а мне же еще и питаться придется. «Хорошо, а ты где собираешься жить на Длоне?» Провожу рукой по его щеке. Ему определенно нравится эта ласка, как и его дракону. Кто бы сказал, что злющий-призлющий драконяка, которому я влезла в номер пару дней назад, на самом деле так нуждается в нежности. Посмотрим, желательно без деда где-нибудь, но старый уже не в том состоянии, чтобы жить одному. Ему нужна сиделка. Завтра прибудут его помощники, это даст нам немного свободного времени. Откуда? Из университета Стадниона, хмурится Найджел. Твой дедушка преподаватель? Основатель. Ты Стадниун? Я смотрю на него округлившимися глазами. Да, отвечает Найджел. Вот это да! Я когда-то хотела поступить в этот институт, но не получилось. Ты хочешь учиться? Драконяка не сводит с меня задумчивого взгляда. Я густо краснею. Нас действительно сама судьба сталкивает постоянно. Мне кажется, я уже не в том возрасте. Когда-то давно хотела, но многие знания уже забылись. Найджел как-то странно смотрит на меня, даже прищуривается немного. Глаз все так же дергается. Интересно, а это вообще лечится или нет? Хорошо, мы еще решим этот вопрос. Я не успеваю ответить, как к нам выходит капитан. «Господин Дизель, мы скоро подойдем к острову». «Прекрасно». Найджел поднимается и вновь переплетает наши пальцы. «Что-то мне кажется, что не придется долго ждать с нашим объединением».